Эпизод 58. История, которую всем оказалось удобнее забыть. Завершение мероприятия оказалось скомканным. Влад, конечно, как и планировал, произнес завершающую речь, но уже без души, а лишь по необходимости. И едва дождался возвращения во дворец, где тут же насел на супругу. «Давно?» — спросил он, глядя на живот королевы. Понятное дело, что срок у супруги был еще такой, что разглядеть там что-то было абсолютно нереально. Тем не менее, лицо Ранеты моментально окрасилось в пунцовый, и суровая воительница, способная порубить в салат десяток воинов, едва слышно произнесла: «Второй месяц». Призванный герой шагнул вперед и обнял жену, а та, словно только этого и ждала, вжалась лицом в его грудь, едва слышно всхлипнув. Похоже, она не была уверена в том, что ее положение порадует мужчину. Все-таки война, политика, строительство империи. Детей у Влада в прошлой жизни не было, как и отношений, которые бы могли к подобному исходу привести. И не сказать, что он как-то по этому поводу переживал. Были другие интересы, да и стиль жизни пеленок с распашонками не предполагал. Он планировал заняться данным вопросом лет через 5, отлично понимая, что ему нужен наследник, и осознавая, что на отпрыске природа может отдохнуть. Но здесь он изменился, незаметно для самого себя. Вроде бы оставаясь тем самым миллиардером, плейбоем и филантропом, он умудрился каким-то образом стать любящим мужем, а теперь вот еще и титул отца на подходе. «Я рад», — шепнул он на ухо Ранете. «Очень рад». «А что происходит?» Вечно витающая в облаках, точнее, проектах и эскизах, Людвика с недоумением поглядела на обнимающуюся парочку. «Дурында!» — максимально по-доброму произнесла Венора. «Сестрица наша ребеночка ждет». Видимо, у ситанов отношение к беременным и детям было на порядок более ответственным, чем у людей, потому как главная шпионка в считанные секунды оттеснила императора от старшей жены, саму ее усадила на диван и начала расспрашивать, выдавая в промежутках советы. Через минуту к ним подсоединилась и Людвика, а Влад, как и большинство мужчин всех времен, народов и социальных статусов, остался без внимания. Не сказать, что его это не устраивало. «С корабля, похоже», — лишь отметил он про себя. «Но только у Ранеты. Интересно, Венора с Людвикой тоже? Ладно, чуть позже их через магов-медиков прогоню всех. Тихушницы». Сразу после этого он мысленно стал править ближайшие стратегические планы с учетом, так сказать, вновь открывшихся обстоятельств. Требовалось и нагрузку перераспределить с Ранеты, чтобы она могла больше времени посвящать себе, и исполнителей толковых подобрать, но погрузиться в этот процесс слишком глубоко ему не дали. С едва слышным хлопком рядом с Владом материализовалась Элигия, после повторной присяги чемпиона, получившая возможность приходить в гости без приглашения. А в дверь, после короткого стука, но не дожидаясь разрешения, вдруг вошел один из дервишей. Судя по улыбке на его лице и неестественно мерцающим глазам, этому служителю Зигита довелось стать сосудом для своего божества. «О, все в сборе!» — воскликнула богиня. «А что за повод?» Ответить ей никто не успел, поскольку на первый план тут же вышел Зигит. Кивком поприветствовав всех присутствующих, он обратился к Владу. «Скажи, пророк, а что тебе мешало спросить про Юнию у меня, а не озадачивать ничего об этом не знающую малышку Элигию?» «Я не малышка», — тут же отозвалась богиня. «Да как-то не подумал», — развел руками призванный герой. «Так вы с Элли поэтому пришли?» «Верно», — усмехнулся бог сна. «Она же весь пантеон на уши подняла, натурально носилась по всему хаосу и спрашивала: не слыхал ли кто про мелкого башка из порядка по имени Юний?» «А как еще узнавать, если не спрашивать?» — возмутилась девушка. Влад ободряюще кивнул ей, мол, все верно, а Зигит хмыкнул и со значением подмигнул. «Спрашивать у того, кто знает, конечно же!» Как и при входе, он, не спрашивая ни у кого разрешения, прошел до королевского бара и на некоторое время завис, выбирая напиток. Но, сделав выбор, в пользу кальвадоса, конечно же, плеснул янтарную жидкость в парочку бокалов, один из которых протянул попаданцу. «Давай сядем», — произнес он. «История долгая».